954. Урусвати может назвать йога внимающим. Поистине йог внимает каждому сердечному зову. Йог не отвечает на лукавое любопытство. Йог отвергает злое притворство. Можно понять, насколько возвышены вибрации йога, чтобы он мгновенно мог ощутить излучение людей. Не только йог действует по указу надземного мира, но ему предоставлена свободная воля. Его вибрации настолько утончены, что он находится в постоянном созвучии с тонким миром. Йог иногда может словесно выражать свои чувствования, но нередко он может лишь молниеносно почуять произведенное на него воздействие. Но такие ощущения йога будут также безошибочны. Только упражняя мышление, йог достигает тонких вибраций. Можно назвать мысль огненной, ибо она основа, мышление — огонь. Также нужно понять, что внимательность должна быть развиваема с младенческих лет. Пусть она будет врожденной, но необходимо открыть ей двери. Пусть природа йога уже обозначилась, но в жизни нужно вооружать героя на подвиг. Мыслитель заповедовал: без внимательности нельзя изучать законы мироздания.